Святой ночью. Я стоял на берегу Галтвы и ждал с того берега парома. В обыкновенное время Галтва представляет из себя речонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую из-за густых камышей, теперь же передо мной расстилалось целое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота, так что на водной поверхности нередкость было встретить одиноко торчащие тополи и кусты, похожие в потемках на суровые утесы. Погода казалась мне великолепной. Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей. Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно. Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной. От мала до велика. Умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде, звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью. В воздухе было тепло и тихо. Далеко на том берегу, в непроглядной тьме, горело в рассыпную несколько ярко-красных огней. В двух шагах от меня темнел силуэт мужика в высокой шляпе и с толстой суковатой палкой. «Как, однако, долго нет парома», — сказал я. «А пора ему быть», — ответил мне силуэт. «Ты тоже дожидаешься парома?» «Не, я так», — зевнул мужик, — «люминации дожидаюсь. Поехал бы, да, признаться, пятачка на паром нет». «Я тебе дам пятачок». «Нет, благодарим покорно. Уже на этот пятачок ты за меня там в монастыре свечку поставь. Это к любопытнее будет. А я и тут постою. Скажи на милость, нет парома. Словно в воду канул». Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал. «Иероним! Иероним!» Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса. Казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился. «Христос воскрес!» — сказал он. Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой, за ним тотчас же третий, и потемки наполнились непрерывным дрожащим гулом. Около красных огней загорелись новые огни, и все вместе задвигались, беспокойно замелькали. «Иероним!» — послышался глухой протяжный крик. «С того берега кричат», — сказал мужик. «Значит, и там нет парома. Заснул наш Иероним». Огни и бархатный звон колокола манили к себе. Я уж начал терять терпение и волноваться, но вот, наконец, вглядываясь в темную даль, я увидел силуэт чего-то очень похожего на виселицу. Это был давно жданный паром. Он подвигался с такой медленностью, что если бы не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте или же идет к тому берегу. «Скорей, Иероним!» — крикнул мой мужик. «Барин дожидается!» Паром подполз к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, держась за канат, стоял высокий человек в монашеской рясе и в конической шапочке. «Отчего так долго?» — спросил я, вскакивая на паром. «Простите, Христа ради», — ответил тихо Иероним. «Больше никого нет?» «Никого». Иероним взялся обеими руками за канат, изогнулся в вопросительный знак и крякнул. Паром скрипнул и покачнулся. Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня. Значит, паром поплыл. Иероним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась иллюминация, которой дожидался мужик. У самой воды громадными кострами пылали смоляные бочки. Отражение их багровой, как восходящая луна, длинными широкими полосами ползли к нам навстречу. Горящие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огня. Но далее, в стороны и позади них, откуда несся бархатный звон, была все та же беспросветная черная мгла. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвелась к небу ракета. Она описала дугу и, точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. С берега послышался гул похожий на отдаленное «ура». «Как красиво!» — сказал я. «И сказать нельзя, как красиво!» — вздохнул Иероним. «Ночь такая, господин. В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а нынче всякой суете радуешься. Вы сами откуда будете?» «Я сказал, откуда я». «Радостный день нынче», — продолжал Иероним слабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. «Радуется и небо, и земля, и преисподняя. Празднует вся тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек не может скорбей своих забыть?» Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызывал меня на один из тех продлинновенных, душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил: «А какие, батюшка, у вас скорби?» «Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший. Но в нынешний день случилась в монастыре особая скорбь. В самую обедню, во время паремий, умер иеродиакон Николай». «Что ж, это Божья воля», — сказал я, подделываясь под монашеский тон. «Всем умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться. Говорят, что кто умрет под Пасху или на Пасху, тот непременно попадет в Царство Небесное». «Это верно». Мы замолчали. Силуэт мужика в высокой шляпе слился с очертаниями берега. Смоляные бочки разгорались все более и более. «И Писание ясно указывает на суету скорби и размышления», — прервал молчание Иероним. «Но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разум? Отчего горько плакать хочется?» Иероним пожал плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро. «Умри я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер. Никто другой, а Николай. Даже поверить трудно, что его уже нет на свете. Стою я тут на пароме, и все мне кажется, что сейчас он с берега голос свой подаст. Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликал меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа, Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай. Спаси, Господи, его душу!» Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне. «Ваше благородие, а ум какой светлый!» — сказал он певучим голосом. «Какой язык благозвучный и сладкий! Именно как вот сейчас будут петь в заутренне «О любезного, о сладчайшего твоего гласа!» Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был еще и дар необычайный». «Какой дар?» — спросил я. «У него был дар акафисты писать», — сказал он. «Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, ежели я вам объясню. Отец архимандрит у нас из московских. Отец-наместник в Казанской академии кончил. Есть у нас и иеромонахи разумные, и старцы. Но ведь, скажи, пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел. А Николай, простой монах и иеродиакон, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал. Чудо! Истинно чудо!» Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением. «Отец-наместник затрудняется проповеди составлять. Когда историю монастыря писал, то всю братью загонял и раз 10 в город ездил. А Николай акафисты писал». «Акафисты? Это не то, что проповедь или история». «А разве акафисты трудно писать?» — спросил я. «Большая трудность», — покрутил головой Иероним. «Тут и мудростью, и святостью ничего не поделаешь, ежели Бог дара не дал. Монахи, которые не понимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самомалейшей точки. Ну и соображаться с прочими акафистами нужно. Как, где начать и о чем писать? К примеру, сказать вам, первый кондакт всегда начинается с «возбранный» или «избранный». Первый икос завсегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: «Ангелов творчий, Господи, сил». В акафисте к Пресвятой Богородице: «Ангел предстатель с небесе послан бысть». К Николаю Чудотворцу: «Ангела образом земнаго суще естеством». И прочее. Везде с ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтобы все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтобы в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтобы ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтобы молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил.